Глава 24. По Тиллианским пустошам шла огромная армия зомби-киборгов. По данным разведки, их было 20 миллионов, не меньше. Но в основном это первые и вторые уровни, третьих было мало. Измененных тоже оказалось много, но средний уровень был, как и у зомби-киборгов. Потому огромных роботов было замечено совсем мало. А вот Титан, что шел в центре этой огромной процессии, вызывал уважение и трепет. Походил он на Наул, только меньше, а пушек больше. Над ним парило не менее 1000 боевых машин. Некоторые имели пушки, другие ПВО-системы, а были такие, что должны были протаранить противника и взорваться. Такие себе дроны-камикадзе. Это был новый Титан, что появился почти сразу после повышения уровня сложности мира. Представлял он из себя крепость-завод на гусеницах, из-за чего был существенно ограничен рельефом. Если перед ним был холм, то его приходилось объезжать. Подрывник один штабу. Цель въехала в долину и движется по предполагаемому маршруту. В некогда речную долину, окруженную холмами, вошла армия роботов и Титан. За этим внимательно следила группа людей в броне «Тень». «Принято. С первого по пятый. Продолжайте наблюдение. Подрывник ноль. Готовьтесь», — ответил штаб. «Подрывник ноль. Я уже давно готов», — ответил мужчина в броне четвертого уровня, который прятался в большом подземном помещении, вырытом магами земли. Эта нора не имела выхода на поверхность. Там был лишь один человек, телепортационная платформа, две бомбы-разрушитель и сотни цистерн с адской смесью. Армия машин быстро приближалась к ловушке, и человек в подземелье сильно нервничал. «Подрывник ноль, приступайте!» Раздался спокойный голос, и нервный мужчина тут же подскочил на ноги. Настроил таймер взрыва на бомбах, три раза все перепроверил и ринулся в телепортационную платформу. И вот, когда Титан проезжал над подземельем, раздался взрыв невиданной мощи. Крепость-завод даже подскочила немного, прежде чем развалиться на множество частей. Все вокруг заволокло пламенем, что плавил металл, обращая зомби-киборгов в лужицы металла. «Это штаб!» — раздался радостный голос. «Подрывник ноль подтверждает уничтожение Титана. Операция «Подрыв» успешно завершена. Начинаем операцию «Охота». В этот момент в убежище маги-наемники из ООЛ оживились и повеселели. «Сейчас опыта получим по-быстрому и в рай», — заговорил американец с маг-молнии. «Рай, да, подходящее название, соглашусь с тобой», — добавил рядом стоящий русский. «Как же я хочу вновь попасть в комнату к девочкам-инсектоидам», — с блаженством на лице произнес другой маг. «Да ты мазохист, они же тебя досуха опустошат», — ответил один из мужчин. Только вот он сам не знал, жалуется он или нет. «Ничего вы не понимаете, девочки-кошки лучше. Как же я хочу вступить в армию убежища». «И не говори. Я будто пожил в королевском номере пятизвездочного отеля, но пришла пора возвращаться в землянку», — с грустью произнес англичанин маг земли. Маги, попавшие в реабилитационный центр, были настолько поражены и восхищены, что уже никогда не забудут этого. Во время сражений им нужно было быстро восстановиться и вновь вступить в бой, потому там прошла программа «Минимум». Но когда сражения были закончены и орда, штурмующая оплот, уничтожена, наемники познали рай. Им стали доступны все услуги центра. Такого не каждый может удостоиться даже из армии убежища. Но учитывая, как люди пахали весь прошлый день, всем магам, участвовавшим в защите оплота и уничтожении Титана, было разрешено оторваться по полной. К тому же у Сергея был корыстный интерес в том, чтобы слухи о реабилитационном центре разнеслись по всему ООЛ. Кто не захочет попасть в рай? Так будет проще и, самое главное, дешевле получить наемников, когда это потребуется. Имея возможность в любой момент вызвать дополнительную армию, Сергей существенно расширяет свои возможности. К тому же он с трудом усиливает свою армию полученными наградами. Вскоре маги огня отстрелялись, и настала очередь троиц – ветер, молния, земля. Эти маги с утра ничего не ели, потому как магическое истощение им было гарантировано. Среди них, конечно же, были и маги убежища, но их во много раз меньше, чем наемников. И вот над долиной образовалась песчаная буря, которая быстро преобразовалась в песчано-электрическую. А стоило ей закончиться, как на холмах появилась армия убежища, но лишь с одной стороны. Танки, панцири, артиллерия, вертолеты и даже мехи – все было пущено в бой. Все, кто мог атаковать позиции людей с расстояния, уничтожались в первую очередь. Зомби-киборги мчались на холмы, но под шквальным огнем получали повреждения и катились вниз на других зомби. То же касалось и измененных первого и второго уровней. В бою участвовало 20 тысяч стрелков, лучников и магов. Тару, бледные и прочие не участвовали. Зато встречались новобранцы, коих было около 5 тысяч. В их состав входили солдаты московских станций метро. Также у убежища было 7 тысяч рекрутов, которые активно проходили обучение. Но что самое удивительное, что из этих 7 тысяч 4 тысячи женщин. Женский полк Малары в бою не участвовал. У них был свой бой в реабилитационном центре. Задача была поставить магов на ноги как можно быстрее, чтобы те вернулись на поле боя. Также штабу было поручено разработать новое заклинание на основе электрической песчаной бури. Оно должно быть таким, чтобы маги не теряли сознание. Сражение шло по плану, но когда под холмами скопилось огромнейшее количество тел зомби-киборгов, армия по воле Сергея оказалась на другой стороне долины, и все началось заново. Танки, артиллерия и прочее выкашивали врагов целыми группами, а пехота не позволяла тем забраться на вершину холма. Без руководства Титана роботы стали тупыми и предсказуемыми. Вертушки же полностью захватили небо. Они практически безнаказанно истребляли всех третьеуровневых роботов. Штурмовые колпаки позволяли выдержать атаки роботов-пауков, а роботы-гориллы со своей плазменной артиллерией совсем ничего не могли сделать авиации. От Сергея же требовалось лишь перемещать армию с одной стороны долины на другую, потому в промежутках он занимался делами убежища. Босс проинспектировал строительство башни мага, что была почти построена. Следом посетил курятник. Впрочем, сейчас это был не просто курятник, а огромный комплекс, способный обеспечить куриным мясом миллионы человек. «Неплохо», — подытожил босс после того, как осмотрелся. «Теперь нужно найти Светлу». Убедившись, что девушка не занята ничем таким серьезным, всего лишь флиртует со своим мужем Петром, босс перенес ее к себе. «А? Босс?» Такой резкий перенос стал неожиданностью для Светлы, и та малость растерялась, а также срочно принялась застегивать верхние пуговицы своей формы убежища. «Простите, что в неподобающем виде». «Неважно, времени очень мало. Покажи птицы и решим, что с ними делать». «Да, секундочку». Приведя себя в подобающий вид, девушка повела босса в один из загонов, что был небольшой площадью, огороженной маленьким заборчиком. Раз система называла эту огороженную землю загоном, то и люди так ее называли. Лишь на этой территории животные убежища могли расти с огромной скоростью. Впрочем, курицы были уникальным случаем. Они могли быстро расти и вне загона, если им построить курятник. Но четкого обозначения курятника не было. Правда, это не означало, что можно построить, к примеру, баню и сказать, что это курятник. Система сама решит, курятник это или нет. «Да уж, их яйца хоть вкусные», — поинтересовался босс у своего повелителя животных, смотря на здоровенную птицу. «На такой можно было летать верхом. Впрочем, для этого Сергей их, если честно говорить, похитил». «Очень», — Стыдливо опустив голову, ответила Светла, что действительно попробовала несколько яиц. Они были действительно здоровенными, больше страусиных в несколько раз. «И что, совсем не дрессируются?» — поинтересовался мужчина. «Они уверены, что они курицы, и их никак не переубедить». Горестно вздохнула девушка. Когда разбирались с электрическими птицами-зверомутантами, что нашлись на осколке, Сергей забрал 30 яиц, дабы угомонить птиц. Только вот злые и агрессивные мамочки и папочки стали еще более злыми, потому их уничтожили. Конечно, сперва в плен людей попало 9 птиц, но те наотрез отказались подчиняться и в итоге умерли с голоду, отказавшись от еды. А их яйца облюбовали курицы, в итоге родилось это. Огромная хищная птица, что кудахтала, клевала зерно и сырую плоть, а также высиживала яйца. А если точнее, то 30 таких птиц и еще под сотню птенчиков. «Они же электрические, да? Никого током не бьют?» — спросил он, смотря на птенчиков и грозную мамашу по центру. «Куриц иногда бьют, но мы решили эту проблему». Светла указала на металлический стол, что находился в углу загона. «Они выпускают излишки электричества в громоотвод и больше никого не бьют». «А уровень у них какой? Не похоже на первый». «Никакого», — улыбнулась девушка. «У них нет системы, по крайней мере, так они мне отвечают». «Хм, может, они в магазине появились? Надо бы проверить». Босс задумался, пытаясь оценить все плюсы и минусы. «Ладно, спасибо за разъяснение. Возвращаю тебя к мужу». Мужчина взмахнул рукой, и девушка переместилась, а Сергей вдруг опомнился. «Я же не узнал, каковы они на вкус». Вдруг все птицы замерли и с подозрением в глазах посмотрели на человека, после чего начали собираться кучкой. «Да уж... Похоже, запеченной гигантской курочкой отведать не получится». Оставив напуганных электрических птиц в покое, Сергей посетил Москву. Но ничего интересного там не было. Просто показался, отдал распоряжение и провел инспекцию. Новый лагерь строился быстро, а люди были полны надежд и энтузиазма. Конечно, было еще много проблем в виде недобитков, хищных растений, а также лагерей, отказавшихся присоединиться к убежищу. Но в целом все шло гладко. У лагеря будет своя армия, своя промышленность и сельское хозяйство. Но он будет полностью зависим от убежища. За последние дни еще несколько лагерей присоединились к лагерю в Кремле, потому население увеличилось с 375 тысяч до 394. Как только закончится формирование лагеря и зачистка территории, Кремль перейдет к восстановлению важных производств и инфраструктуры. К примеру, в планах Альянса лагерей России было восстановить мобильную связь и интернет по всей подконтрольной территории страны. Далее босс вернулся на поле боя и переместил армию на другую сторону долины, а также вызвал магов, которые успели немного восстановиться и дать новые залпы своей магией. Бой будет долгим, потому как уничтожить 20 миллионов роботов – это не работа на часик. В среднем каждому бойцу 20-тысячной армии придется убить по 1000 роботов. Но это лишь среднее число, ведь, как утверждает статистика, как минимум половина всех убийств – это результат труда магов, лучников и артиллерии. Опыт лился рекой, но небольшой ручеек, а именно 5%, тек боссу, потому вскоре он получил свой 24-й уровень. Уровень 24. Опыт. 361 158 из 1 310 720 28%. Очки характеристик 49. Очки навыков 4. Очки выносливости 547 из 547. Очки магии 6068 из 6068. Характеристики. Сила 48. 638. Ловкость 50 793. Выносливость 43 547. Живучесть 39 424. Магия 50-970. Навыки. Убежище. Регенерация 4 уровень. Трансформация в короля Муу 3 уровень. Связь 3 уровень. Архимаг 3 уровень. Гарантированная защита 2 уровень. Слуга номер 12. Слуга номер 3. Боевые рефлексы 3 уровень. Аура 3 уровень. Стрелок 2 уровень. Повышенная выносливость. Скорость ветра. Бигару 1 уровень. Хамелеон. Иммунитет 1 уровень. Глаза ястреба 1 уровень. Ясный взгляд 1 уровень. Криостаз. Совершенное тело 1 уровень. Магический дар. Магический источник. Дополнительная сила. Дополнительная ловкость. Дополнительная выносливость. Врач 1 уровень. Знахарь 1 уровень. Спаситель 1 уровень. Пилот 1 уровень. Оружейник 1 уровень. Сопротивление огню. Босс планомерно каждую неделю употреблял развивающие зелья, только вот очки навыков и характеристик пока не тратил. Он еще не проинспектировал новые уникальные навыки. Да и после сражения убежище получит целую гору наград, а это новые уникальные навыки. После любования своими невероятными характеристиками Сергей перенесся на Айрус. В пространственном мосте должно было состояться собрание правителей 4 садов. Босса, конечно же, пригласили на него, но тот был занят и не уверен, что сможет на него попасть. Но все же время нашлось. А это что еще за чертовщина? Сергей появился на телепортационной платформе посреди небольшого городка. В прошлый раз на этом месте был пустырь. Большая часть территории пространственного моста была обустроена и оживлена. Всюду люди и пришельцы, причем не только Тару. Красивые инопланетянки куда-то зазывали гостей городка, и Сергей не стал исключением. «Здравствуйте, уважаемый господин. Не желаете познать райские наслаждения и исполнить все свои сексуальные фантазии?» произнесла подбежавшая к Сергею девушка. Она подметила босса, бродящего по улицам городка, с интересом осматривая его. Мужчина был хорошо одет и выглядел обеспеченным. Девушка была весьма экзотической. Желтая кожа, большие глаза, что были полностью серебряные, крохотный ротик и необычные волосы, что больше походили на змеиные хвосты. Они свисали до середины спины и едва заметно шевелились. На инопланетянке был откровенный наряд, но он не сильно оголял ее, оставляя пространство для фантазии. Фигура у девушки была довольно неплохая, притягивала взгляды всех прохожих. «Наш дом удовольствия Тер оказывает услуги экстра-класса», добавила девушка, поняв, что Сергей заинтересовался. Она говорила с помощью переводчика 2 уровня, потому человек понимал ее. «Тер? Племя Терге построило здесь бордель?» – удивился мужчина. «Да, и он крайне популярен», – гордо заявила девушка. «Ну, проводи меня, заодно расскажи об этом городке. Раньше его не было», – сказал Сергей и кинул девушке монетку номиналом в 20 единиц. У инопланетянки аж волосы хвосты дыбом встали от счастья. «Да, господин, конечно, господин». Шус, так звали девушку. Она повела мужчину к нужному месту, по пути указывала рукой на дома и рассказывала, что да как. Здания были простенькими, в основном из камня, 2, порой 3 этажа. Стиль похож на используемый ТРГ в его ковчеге, но улицы довольно узкие, 7 метров в ширину. По словам девушки, в этих домах живут работницы борделей и их семей. Но большинство домов на 1-м этаже имели различные кафетерии, рестораны, мастерские или же попросту магазины. «Тут еще и навыки продают», – удивился Сергей. «Да, у нас продается все, что душе угодно», – с гордостью в голосе ответила Шус. «ТРГ что, всю гавань Хаагов скупил?» – пробормотал человек, чем очень удивил Шус. Она не знала, что на этой планете кто-то знает про гавань. «Вы правы. Вождь РГ купил нас, как и множество товаров, в гавани народа Хаак. Вот хитрец какой. Надеюсь, он не привлек излишнего внимания, — бормотал мужчина. Вскоре он пришел к большому каменному зданию. Впрочем, правильнее было бы назвать его пирамидой. Большая такая пирамида размером со знаменитую пирамиду Хеопса. Внутри оказалось очень светло, просторно и обставлено в стиле пятизвездочных отелей Парижа. «Марта, так это твоих рук дело?» Ухмыльнулся Сергей, увидев краснокожую девушку Тару, что отчитывала двух молодых красоток. Они стояли около длиннющей стойки ресепшена. «Босс!» — воскликнула девушка и кинулась к нему, едва сдержавшись, чтобы не обнять. «Я вас так давно не видела!» «А ты все так же хороша», — подметил мужчина, любуясь аловолосой красавицей в шикарном, но довольно закрытом платье. «Поздно подкатывать, поезд ушел», — ярко улыбаясь, ответила девушка. Раньше Марта была зажатой, молчаливой и немного заторможенной. Сейчас же она сияла и была полна жизни. «Вижу, Торге решил подзаработать». Он окинул взглядом помещение, а также множество клиентов. Люди сидели за столиками, а шикарные девушки, словно официантки, рассказывали, что есть в меню. А меню было обширным. Найдется услуга на любой фетиш. «Это была моя инициатива. Гэнни очень предприимчив, а мне было скучно», — улыбаясь, ответила девушка. «Я закупила 1000 рабынь, а также наняла вольных девушек, пообещав жизнь в настоящем мире». «Да, видел городок, что вы построили. Весьма неплохо. Но меня больше интересует, не возникнет ли проблем с этим?» Серьезным голосом спросил Сергей. Ему не хотелось бы, чтобы через Тару вышли на землян. «Нет, что вы», — ответила она и заозиралась. «Давайте пройдем в мой кабинет. Здесь такое лучше не обсуждать».